Люди мира с восхищением отзываются о героине антияпонской войны Ким Чен Сук. Председатель перуанского общества по изучению революционной деятельности Ким Чен Сук сказал, что Ким Чен Сук в отрочестве встала на путь революции и прославляла себя как самая верная соратница Ким Ир Сена и героиня антияпонской войны. Она вырастила Ким Чен Ира продолжателем дела Ким Ир Сена. Это ее большие заслуги, подчеркнул перуанский деятель. Посетивший родину корейцы в Японии говорили, что Ким Чен Сук всю жизнь посвятила во имя товарищей и народа, во имя свободы и родины, ее освобождения и процветания. Ким Чен Сон, сын, проживающий в Китае участницы антияпонской войны, Суснук, сказал, что жизнь Ким Чен Сук является вечным примером для революционеров. Национальный председатель общества представителей рабочих кругов Демократического Конго говорил, что Ким Чен Сук до последней минуты жизни посвятила всего себя во имя укрепления и развития женского движения в Корее. «Всегда будут ярко сиять ее заслуги в деле эмансипации женщин», подчеркнул конголезский деятель.